Три дня он находился в этом городе, никому не нужный, никому не интересный. Гулял с палочкой по запутанным улицам, вдоль каналов, которых здесь было множество, таращился на здания, хранящие облик средневековья. Кажется, начинал ориентироваться в хитросплетениях здешних артерий, познавал магазины, торговые лавочки, кафе и закусочные. В городе было много туристов, они блуждали поодиночке и группами, звучала разноязычная речь. Русский язык, к сожалению, не звучал. Туристы посещали в основном достопримечательности, центральные улицы и площади, величественные соборы, дозорную башню Белфорт, символ Брюгге, Будивин-канал, с которого открывались интересные виды на город, в частности на башню церкви Богоматери. Квартал в сторону, и там уже не было туристов, прохожие попадались редко. Казалось, что попал во вчерашний день, из которого все переселились в сегодняшний. В дверь постучали. Никита вздрогнул. Кого нелегкая принесла? Сотрудников бельгийской общей службы информации и безопасности, у которых виноватые лица. Помявшись, он отправился открывать, грим на лице, хорошо, что наложил. Хоть действительно не снимай. Спохватился, повернул к тахте за тростью и остаток пути до двери двигался, как и положено пожилому инвалиду. На узкой лестничной клетке стояла женщина в годах, невысокая, щуплая, с корзинкой. В облике осталась канувшая в лету привлекательность, в глазах былое озорство. Но это было так давно. Аккуратная старушка, в седых волосах серебрилась ленточка. Никита уже видел ее, гражданка проживала здесь же, возможно, этажом ниже. Она смущенно улыбнулась, что-то произнесла по-голландски. На этом языке говорила половина Брюгге, последствия перехода города из рук в руки. Это не значило, что они не знали французского, государственного языка Бельгии. «Не понимаю», — улыбнулся Никита. «О, простите, старушка перешла на французский. Вы же месье Видаль, кажется, Шарль Видаль, если не ошибаюсь, про вас говорил месье Антуан, наш управляющий. Вы сняли квартиру на неопределенный срок. Мы с вами виделись пару раз, вы так любезно здоровались». Женщина смотрела пристально, новый сосед вызывал интерес. «Я живу под вами», — продолжала она. «Габриэлла Якобс, можно просто Габри. Мой муж скончался много лет назад, дети живут в Канаде, я переехала в этот жилой комплекс в 70-м году, здесь сравнительно низкая стоимость аренды. Рад вас видеть, Габри». Никита приветливо заулыбался. Учитывая грим на лице, это выглядело, должно быть, не совсем привлекательно, но соседку не отпугивало. «У вас какое-то дело, хотите войти, проходите, прошу вас, только вынужден предупредить, что я уже собрался уходить». «О, нет, спасибо, тогда в другой раз». Соседка решительно замотала головой. В отличие от многих жителей этой страны, у нее имелось чувство такта. «Вот, возьмите, прошу вас». Она протянула корзинку, в ней что-то лежало, укрытое салфеткой. «Я испекла сегодня пирог с миндалем и ванилью, немного принесла вам. Мы же теперь соседи, не так ли? Должны поддерживать добрососедские отношения». «О, Габри, не надо было, но огромное спасибо. Просто обожаю бельгийский пирог. Точно не хотите зайти?» Он был просто воплощением любезности. «Нет, вы же спешите по своим делам». «Рада, что угодила, Шарль. У вас необычный акцент». «Нет, да, пожалуй, Габри, многие так говорят. Я родом из Эльзаса, в роду имелись немецкие корни, покойная супруга была дочерью офицера, чья семья сбежала из России в Турцию, спасаясь от большевиков. И от меня она требовала говорить только по-русски, что, между нами говоря, было совершеннейшей пыткой». «О, вы тоже вдовец», — посочувствовала Габри, и в глазах, обведенных морщинами, усилился интерес. «Так, с личной жизнью проблем не будет», — тоскливо подумал Платов. «Мне тоже жаль, что у вас все так сложилось, Шарль. И какие же дела, если не секрет, привели вас в Брюгге?» «Ничего серьезного, Габри. Мои родственники когда-то жили здесь, с похвалой отзывались об этом городе. Я не перегружен сейчас делами, решил приехать, осмотреть город, заодно навестить их могилы. Врачи говорят, что после недавних проблем со здоровьем полезно сменить обстановку». «Это очень интересный город», — улыбнулась соседка. «Многие кварталы просто переехали в наш век из древних времен, в них ничего не изменилось. Не подумайте, будто я такая старая, что помню древние времена», — соседка прыснула, — «но да вы и сами увидите и поймете. Всего доброго, Шарль, простите, что отвлекла». Старушка манерно раскланялась. «А что, тряхнуть стариной, замутить интрижку? Никита закрыл дверь, постоял у порога, прислушался. Соседка как соседка, обычный визит вежливости. Он приподнял салфетку, понюхал пирог. Смотрелся он и пах приятно. Поблескивала смазанная яичным белком корочка. Он оторвал пальцами кусок пирога, с задумчивым видом стал жевать. Видимо, нужны определенные меры. Габриэль раньше могла прийти, когда он тут бегал, весь такой молодой. Никита убрал еще теплое печеное изделие в холодильник, начал собираться. 5 минут спустя согбенная фигура проковыляла мимо дома, свернула на аллею. Постукивала палочка. «Надо ли все усложнять, товарищ генерал-майор?» Задавал он еще в Москве выстраданные вопросы. «Образ старика, разбитого инсультом, вам не кажется, что это перебор? Какая, собственно, нужда? А тебе не кажется, милый друг, что наш общий знакомый мог в Москве тебя срисовать? Ты готов поручиться, что это не так? Вот и я не готов поручиться. Так что не ищи легких путей, привыкай к новым реалиям. Привыкнешь, и все пойдет как по маслу». Где-то товарищ генерал был прав. Не факт, но Старчоус мог его видеть. У дома Гаранина, у дома Лисовца, во время слежки за Дворским. И раньше намеченного убрался из Москвы, не выполнив поставленной задачи, поскольку решил, что собственная безопасность дороже. Неудивительно, если он даже наводил справки о майоре Платове. Привычного асфальта в этом городе практически не было. Тротуарная плитка, брусчатка, последнюю укладывали еще в преснопамятные времена. По аллее он вышел к каналу. Водная артерия была незначительной, метров 20 в ширину. Сюда крупнее лодочек здесь не ходили. С одной стороны к парапету подступала дорожка, другого берега не было. Вода облизывала кирпичные стены. Мрачноватые строения со остроконечными крышами тянулись друг за дружкой. Окна здесь делали арочного типа, с округлым верхом. Устремлялись в небо многочисленные дымоходы. Едва ли не каждая жилая секция оборудовалась печным отоплением. Район располагался в стороне от туристических маршрутов. Здания выглядели мрачно, напоминая тюрьму. Возможно, раньше это и была тюрьма. В отдельных окнах-бойницах сохранились решетки. Людей в округе почти не было. Никита посидел на каменной лавочке, пристроив трость между коленями, закурил. Перехватил осуждающий взгляд проходящей мимо женщины. Как можно курить в таком возрасте и состоянии? Это немыслимо. В принципе, он бы согласился, курить в столь почтенном возрасте, здоровью вредить. Больная нога отдохнула, он прошел еще немного, встал у парапета, нацепив на нос очки. Стекла обладали минимальными диоптриями, решительно меняли лицо. Он снова сел на лавочку, вынул из кармана сложенную вчерашнюю газету «Леса Ирде Алкрие». Она продавалась по вечерам и была одной из немногих, издающихся на французском языке. Никита мысленно окрестил ее вечеркой. Со стороны он казался обычным пенсионером, убивающим время. Но профессиональные привычки работали, глаза украдкой осматривали окрестности. Через 5 минут он сложил газету, сунул в урну, заковылял дальше. Канал на ограниченном участке расширился до размеров озера, здания стали веселее, даже вода казалась чище, в ней отражались коньки крыши и остроконечные шпили. В уличном кафе были заняты несколько столиков. Публика поглощала французские круассаны, голландские пудинги и марципановые вафли. Аппетитно тянуло свежемолотым кофе. Сладкоежкой Никита не был, прошел мимо. В кондитерскую лавку за соседним домом тоже не стал заходить, хотя обилие продукции впечатляло и в витринах, и в выставленных наружу лотках. Местные обожали сладкое, так же как русские, пельмени. Никита свернул в сторону от канала и через несколько минут вошел в тихий дворик, окруженный с трех сторон опрятным зданием с вычурной крышей, облицованной оранжевой черепицей. В прошлом здесь находился бегинаж, община-поселение для бегинок, одиноких монахинь. В настоящее время здание не функционировало, хотя для чего-то его берегли, содержали в чистоте, сделали ремонт. Во дворике был уютный садик, разбегались дорожки. Девочка выгуливала забавного спаниеля, обожающего гоняться за палкой. Никита присел на крайнюю лавочку, достал миниатюрные шахматы, стал помещать в специальные отверстия фигуры. Плоская коробочка 12-12 сантиметров легко помещалась в боковой карман куртки. Текли минуты. Пенсионер, играющий сам с собой, смотрелся в этом сквере вполне естественно. «О, разыгрываете староиндийскую защиту?» – спросил темноволосый мужчина лет 40. Он шел по аллее вместе с молодой женщиной, у нее было узкое лицо и очки, превращающие ее в школьную учительницу. Пара остановилась, мужчина вытянул шею. «Нет, покачал головой Никита, пытаясь воспроизвести комбинацию Михаила Таля, в которой он пожертвовал ферзя и ладью Михаилу Ботвиннику и в итоге выиграл. Серьезно, мужчина пристроился рядом, спутница тоже села, вынула из сумочки книжку в мягкой обложке. «Расставляйте», — сказал мужчина, — «давайте играть. Меня зовут Лукасом. Это Анна. Вы пунктуальны, Никита Васильевич». «Привет», — буркнула женщина, переворачивая страницу. Она и ухом не повела, углубилась в чтение. «Чем еще заняться молодой особе, когда мужчины решили сразиться в шахматы? Давайте все же говорить по-французски», — предложил Никита, возвращая в начальный строй шахматные фигуры. «Нам же это не трудно, верно? Я белыми буду играть, не возражаете?» «Хорошо, не имеет значения», — кивнул темноволосый субъект. «У вас хороший гример, Шарль. Нужно подойти к вам слишком близко, чтобы заметить подвох». «Спасибо, Лукас». Никита передвинул пешку, дождался ответного хода, двинул другую. «Сицилианская защита», — хмыкнул Лукас и о чем-то задумался. Держать шахматы в одной руке было не очень удобно. «Ну, да, сицилианской бывает не только мафия», — пробормотала женщина. Подбежал дружелюбный спаниель, завилял куцым хвостиком и уткнулся ей в колени. Женщина улыбнулась, погладила собаку. Грозно рявкнула девочка, спаниель сорвался с места и скачками понесся к хозяйке. «Мы прибыли из Брюсселя позавчера, сменили тех, кто нес вахту до нас, едва шевеля губами», — вещал Лукас. «Под видом супругов живем в гостинице «Эрвуар» на улице Лягварде. Мы мелкие коммерсанты, занимаемся поставками электронно-вычислительных машин в канцелярии и офисы». «Гру», — произнес по-русски Лукас, понизив голос. Руки его машинально передвигали фигуры. «Резидентура, как вы знаете, в Брюсселе. Суть задания знаем. Искомый разведцентр находится на улице Авиньяж, это южная окраина города, в черте плотной застройки. Устанавливать наблюдение опасно. Там работают камеры. Запись идет на видеомагнитофоны. Через двое суток записи стираются, и магнитные ленты используются вновь. По мере износа их меняют на новые. Наблюдение допустимо эпизодически. Пару раз объект мелькал, он действительно работает на Авиньяж. Проследить его до дома пока не удается. Уточним задачу, Шарль. Вам, кстати, Шах, объект необходимо перехватить, желательно при возвращении домой, чтобы не хватились на работе. Вывести в надежное место, где можно безопасно с ним работать в течение хотя бы нескольких часов. Устранение обязательно, это нацистский преступник, глухо сообщил Никита. Клейма ставить негде, взять его в Москве не вышло. Соберется ли он опять в Москву, неизвестно. Судить его было бы лучшим решением, но, боюсь, такое невозможно. Мы вас поняли, кивнул Лукас. Нужен портативный магнитофон с запасом батареек, сказал Никита. Нужен препарат, облегчающий понимание, желательно из тех, что гарантируют результат. Нужно то самое надежное место, транспорт, возможность безопасно покинуть место проведения операции и передачи полученных аудиоматериалов. Рвать и метать причины нет, но тянуть тоже нельзя. Устранение объекта должно выглядеть как несчастный случай. Я обязан присутствовать на получении от объекта секретных сведений. Хорошо, мы поняли, кивнул Лукас. Постараемся подготовить все необходимое как можно быстрее. Вам в это вмешиваться не стоит, вы все-таки пенсионер, ГМ. Вам, кстати, мат, засмеялась Анна, словно обнаружила в тексте что-то смешное. Как уже, расстроился Никита. А чего тянуть? Лукас воткнул штырек ладьи в нужное отверстие и торжествующе глянул на соперника, засмеялся. В пух и прах, любезный, хотите отыграться? В другой раз, да и не советую. В прошлой жизни я дважды брал областное юношеское первенство. У вас, кстати, есть способности, но мысли витают не пойми где. Ну что ж, будем считать, что знакомство состоялось. Как мы сможем связаться? Никита захлопнул коробочку, стал всовывать ее в карман. Сейчас объясню. Использование раций, разумеется, исключается, мы не герои дешевого шпионского романа. Радиочастоты контролируются, как и в любом населенном пункте, где действуют объекты спецслужб. Да и трудно скрыть под одеждой эти объемистые прилады. На случай, если мы вам понадобимся, запомните номер телефона. Лукас продиктовал несколько цифр. Это номер телефона гостиницы «Эрвуар». Заведение небольшое, всего два этажа. Вы месье Лежевр, агент по продаже вычислительной техники. Просите позвать Анну или Лукаса Дюбуа из шестого номера. Не стесняйтесь, это входит в их обязанности. Один из нас всегда будет находиться в гостинице. Если нет, ну что ж, придется перезвонить. Теперь на тот случай, если нам понадобитесь вы. В ваших меблированных комнатах, конечно, не ставят телефоны, зачем они людям, которым некому звонить. Вблизи вашего дома есть таксофоны, желательно в непроходном месте. Есть, кивнул Никита, в противоположной стороне от канала. Небольшой сквер, улочка Беженю, там довольно малолюдно. Хорошо, мы посмотрим по карте, где это. Сейчас темнеет довольно рано. Каждый вечер в половине восьмого будьте у этой будки, прогуливайтесь рядом. Если мы позвоним, то только в течение пары минут. Если таксофон занят, поймем по гудку. В этом случае ждите, пока телефон освободится. Номер этой точки мы вычислим по своим каналам. В телефонную будку можно звонить, не понял Никита. Был за рубежом, но никогда с подобным не сталкивался. Представляете, усмехнулась Анна, до чего только проклятые капиталисты не додумаются. В нашей стране такое никому не нужно, если ты, конечно, не шпион. Ну, разумеется, в условиях поголовной телефонизации, подумал Платов. Не уверен, что мы сможем говорить открытым текстом, сказал Никита. Согласен, кивнул Лукас. Лучше говорить обтекаемо и иносказательно. Но не думаю, что общей службе информации и безопасности больше нечем заняться, кроме того, как прослушивать телефоны всех гостиниц и городские таксофоны. Это накладно, требует финансовых и человеческих ресурсов, а также не всегда удается технически. Давайте сверим часы. Лукас вскинул руку. Часы у всех показывали точное время. Никита заводил свои в одно и то же время каждый день. Подержанные швейцарские Certina выдали в Москве, сравнительно недорогие, но противоударные и надежные. Швейцарские часы никогда не отставали и не забегали вперед. К сожалению, советским часовщикам предстояло еще многому научиться. «Связь налажена», – резюмировала Анна, закрывая книгу. «Пока отдыхайте, Шарль, наслаждайтесь архитектурой позднего средневековья. Когда еще удастся, сходите в музей изящных искусств, насладитесь коллекцией фламандской живописи. Ян ван Эйк, Рубенс, Питер Брейгель-старший, знакомы эти имена? Лично мы этого наелись еще в Брюсселе. Хочется нормальной живописи. Пластов, Грабарь, Петров Воткин. Анна, по-видимому, шутила. Не попадите впросак. Существительное, Фландрия, но нет понятия фландрийский, есть понятие фламандский. Так же как у Эльсы Валлийский. Я в курсе, улыбнулся Никита. И то, что люди в этой стране делятся на фламандцев и валлонов. Просто умничаю, пояснила Анна. Ладно, Шарль, до новых встреч. А мы пока прощупаем обстановку. Домой идти не хотелось. И аппетит пока не разгулялся. Организм до сих пор не мог освоиться с непривычной едой. Помощники ушли, источая милые улыбки. Анна держала Лукаса под руку, льнула к нему. Никита дождался, пока они покинут монастырский двор, отправился в другую сторону. Нога, по легенде, побаливала после сложного перелома. Хромота становилась нормой. Он блуждал по узким городским улочкам, где все, казалось, дышало средневековым колоритом, и даже новые дома строили так, чтобы они не отличались от старых. Он прогулялся по Блиндеизилстрат, улице Слепого Осла, если не врал франкоязычный справочник, прошел под кирпичной аркой, соединяющей ратушу с городской канцелярией, постоял на горбатом мостике, переброшенном через канал. Высоты моста едва хватало, чтобы пропустить лодочку с сидящими в ней пассажирами. Судоходные каналы находились на соседних улицах, а здесь раскинулся туристический район. Щелкали фотоаппараты, гоготали мордатые немцы и англосаксы, бросали под ноги окурки и обертку от жевательных резинок. Следующая площадь называлась «Рыбный рынок», компактная, закованная в брусчатку, окруженная кукольными домиками с арочными проходами. На широкой набережной вдоль канала, на месте бывшего монастыря августинцев, расположился упомянутый музей изящных искусств в Грунинге. Приобщаться к творчеству великих расположения не было, во всяком случае, сегодня. Музеев здесь было многовато. По очередной улице, заполненной туристами, он вышел к дворцу постройки 15 века, об этом на нескольких языках извещала табличка. Дворец был возведен богатой семьей с непроизносимой фамилией, сейчас в нем работали сразу два музея, художественный и археологический. Наплыва посетителей там не было, но ручеек туристов тянулся. Короткой улочкой Гейст-страт, начинающейся от церкви Богоматери, Никита вышел к собору Христа Спасителя. Достопримечательности давили и уже не воспринимались, Голландские названия путались с французскими. Через 15 минут он пересек два канала и вышел на тенистую авиньяж. Улица имела сравнительно привычный облик. Вдоль дороги в окружении деревьев стояли жилые дома в несколько этажей. Архитектурные излишества остались в центре. Почему одинокому пенсионеру нельзя пройтись по этой улице? Работало боковое зрение. Справа за шеренгой акаций прятался сервисный центр «Вансгартен». Приземистое одноэтажное здание. Реклама на щитах, перечень возвращаемой к жизни техники. Аллея, перпендикулярная улице Авиньяж, за кустами она раздваивалась. Направо, к крыльцу сервисной службы, и налево, еще куда-то. Вторая дорожка огибала здание слева и терялась. Заросли кустов закрывали обзор. У сервисного центра стояла парочка седанов. Но самое интересное происходило, видимо, слева, скрытое от глаз. Здание тянулось не только вдоль улицы, но и вглубь квартала. Никита покосился влево. Мимо проплывал жилой четырехэтажный дом с классическим фасадом. Здание обветшало, требовало капитального ремонта. Проходной эта улица точно не была, но прохожие попадались. Медленно, словно раздавленные мухи, тащились машины, скорость автотранспорта в городе жестко ограничивалась. Навстречу ехал молодой человек в инвалидной коляске, самостоятельно, без нянек. Съезды с тротуаров практически везде оборудовались пандусами. На коленях у молодого человека стоял картонный пакет с покупками. Инвалид улыбнулся пожилому человеку с палочкой, как старому знакомому. Никита сделал то же самое. Инвалиды в Европе не чувствовали себя ущербными, отстояли свои права. Коляска проехала мимо. Возникло сильное желание обернуться, но майор не стал. Для местных это норма, значит, и для него должно быть нормой. Квартал оборвался, майор свернул на боковую дорожку, затем еще раз и через пару минут вернулся к зданию с классическим фасадом, но уже с обратной его стороны. С улицы этот дом смотрелся лучше, здесь же кладка рушилась, стены покрывались трещинами. Во дворе отсутствовала детская площадка, только несколько столиков под развесистым дубом, лавочки. Со двора выезжала машина, людей видно не было. Никита вошел в центральный подъезд, дверь в него не запиралась. Ответ на неудобные вопросы он уже заготовил, но хотелось бы избежать встреч с местными жителями. Витая лестница тянулась наверх, от нее отделялись лестничные площадки. Нечто подобное он встречал в Ленинграде, но те старые дома оборудовались лифтами с лязгающими клетями. Здесь лифтов не было. Майор не выходил из образа пожилого человека, отдувался, тяжело переступал. Сделал остановку на площадке между вторым и третьим этажами. Окна подъезда выходили на улицу Авиньяж. Центр Вансгартен лежал как на ладони. Но то, что было слева, прикрывали деревья. Вздохнув, он отправился дальше, добрался до последней площадки между пролетами. Подоконник был широкий, на него бы взгромоздился и шкаф. С этой позиции обзор был выгоднее, но тоже страдал изъянами. Виднелась дорожка за кустами, убегающая влево от сервиса. На углу находилась небольшая автостоянка, с двух сторон ее ограничивал забор. За углом, судя по всему, и скрывались тайны. Виднелся фрагмент раздвижных решетчатых ворот, проход в воротах для пешеходов. Ворота были закрыты, проход контролировался, и посторонних внутрь не пускали. Солдат с автоматами там, понятно, не держали, но режим соблюдался, и охрана с оружием была. Соваться туда, равносильно провалу. Даже в этом окне его теоретически могли срисовать. Текли минуты. Из витых ворот за углом вышли двое, мужчина с женщиной, прошли вдоль здания, свернули на аллею и вскоре оказались на Авиньяж. Мужчина поднял руку, остановилось такси. Пара загрузилась и уехала. Заканчивался рабочий день. Народ потянулся по домам, но толпой не шли, покидали здание по одному. Еще одна дама села в малолитражку на служебной парковке, вывернула на Авиньяж. Деловитой походкой вышел из дома мужчина, заспешил на автобусную остановку. Люди работали как в самом обычном учреждении, но и в обратную сторону осуществлялось движение. С улицы въехал салатного цвета Citroen, ушел влево и занял место на стоянке. Объявился плотный лысоватый господин, заспешил к воротам за углом, доставая из внутреннего кармана пропуск. Контролеры не возражали, господин пропал в слепой зоне. Въехала машина, темно-бордовый Peugeot 504 с кузовом седан, занял место на стоянке рядом с Citroen. Из машины никто не выходил. Наверху раздался скрип замка. Кто-то собирался выйти из квартиры. Это было не кстати, но вполне предсказуемо. Никита оторвался от подоконника, на цыпочках устремился вниз. Наверху хлопнула дверь, вышел жилец. Никита продолжил движение вниз, одолел еще полтора пролета, остановился, развернулся и стал взбираться вверх, постукивая палочкой. Спускалась темноволосая молодая женщина, посторонилась, пропуская пожилого человека, пробежала мимо, на повороте решила остановиться, сморщила нос. «Вы же здесь не живете, месье, идете к кому-то в гости, я могу узнать к кому?» Народ здесь проживал такой же любопытный, как и на исторической родине. Можно подумать, старик с палочкой будет кого-то грабить. «А да, конечно, мадемуазель», — прокряхтел Никита. «Я к доктору Ван Хольсту, он сегодня принимает на дому в 19-й квартире. Это же дом номер 8, трудно разобраться, я здесь впервые, еще так плохо вижу». «О, мне жаль, месье, но вы, боюсь, ошиблись», — проворковало юное создание. «Я сама проживаю в 19-й квартире и не припомню, чтобы рядом со мной проживал доктор Ван Хольст. Это дом номер 10, вам нужно пройти дальше по кварталу». «Серьезно?» — сделал вид, что расстроился, Никита. «Какая же пустая у меня голова. Придется, значит, повторять все заново. Ну, ничего, дополнительная нагрузка для больной ноги. Я могу вам помочь», — предложила юная самаритянка. «Если хотите, я вас провожу, мне это совсем не трудно». «Ни в коем случае, дитя мое», — возразил Никита, — «я сам, только минутку передохну, отдышусь». Девушка заспешила дальше. Никита дождался, пока захлопнется подъездная дверь, устремился обратно. Он снова был на посту, хотя не понимал, что хотел выяснить. Задерживаться не стоило, гражданка могла вернуться, и тогда объяснения приняли бы интересный оборот, вплоть до звонка в полицию. В интересующей точке пространства ничего не поменялось. Из учреждения вышел плотный господин, сел в Ситроен и начал разворачиваться на узкой парковке. Часы показывали начало 7 вечера, на землю укладывались легкие сумерки. Облака обложили небо, от этого становилось еще темнее. На парковке остались серо-бурый фургон с логотипом сервисного центра, ясно, что не с логотипом Ми-6, и темно-бордовый Peugeot 504, вполне приличная машина для городских дорог, объем двигателя почти 2 литра, мощность свыше 100 лошадиных сил. Из учреждения вышел еще один субъект, направился к парковке. Рослый, с хорошей осанкой, он шел размашисто, деловито, развивались полы длинного плаща. Никита насторожился, ёкнуло в груди. Ветки мешали обзору, да и зрение не такое уж орлиное. Ни разу в жизни он не видел вживую Старчиуса, только на той старой фотографии. Мужчина сел на заднее сиденье Peugeot, очевидно, автомобиль поджидал именно его. Водитель начал задним ходом выезжать с парковки. В следующее мгновение майор уже прыгал по лестнице, хватаясь за перила. К черту тросточку. В подъезде все равно никого. У двери на улицу он отдышался, принял образ пожилого человека и толкнул дверь. Посматривая для отвода глаз на часы, доковылял до угла, свернул, ускорил шаг. Когда он вышел на тротуар, Peugeot выезжал с Аллея на Авиньяж, начал разворачиваться вправо. Никита стоял в полоборота, опираясь на тросточку, опустил голову. Проплыло лицо водителя, упитанное, невозмутимое. Мелькнул силуэт пассажира на заднем сиденье. Скуластое худощавое лицо, орлиный профиль. С огромной долей вероятности это был Старчиус. Тот самый ангел ада, ради которого он здесь. Волнение подступало к горлу, только без глупостей. Что он может сделать? Броситься под машину? Нужна информация о завербованных в войну агентах, и полным ее объемом обладает только Старчиус. Peugeot неторопливо двинулся по дороге. Проезжую часть от тротуара закрывали шапки молодой акации. Никита заковылял в том же направлении. Потягаться решил, он старался не спешить, размеренно дышал. Здесь могла работать наружка местных спецслужб, все-таки секретный объект. Впереди показался светофор, Peugeot перестроился на правую полосу, замигал поворотник. Когда майор добрался до перекрестка, машина уже свернула, покатила, убыстряясь. Никакой трагедии. Теперь он знал, на какой машине ездит объект. Вряд ли он их менял, как перчатки, не такая уж высокопоставленная птица. Главное, все не испортить. Никита тоже повернул, двинулся по тротуару. Безымянная улица, примыкающая к Авиньяж, тянулась прямо. Из вазонов, сформированных из отделочного камня, росли деревья. Не такой уж центр мироздания, но здесь было людно. Работали магазины, питейные и общепитовские заведения. Художники на тротуарах рисовали портреты всех желающих. В кустах возилась сомнительная публика мужского пола, то ли наркоманы, то ли страшно подумать. Peugeot ушел далеко вперед, стоило забыть о его существовании. Внезапно заболела нога, стянула икры. С чего бы вдруг? Убедил свой организм, что нога действительно больная. Он присел на лавочку в кармане тротуара, просидел несколько минут, отдыхая, двинулся дальше. Справа находился крупный двухэтажный универмаг с продуктовым отделом. В два ряда выстроились припаркованные машины. Он дошел до стоянки, и мурашки побежали по коже. В правом ряду задом к дороге стоял Пежо с номерами, которые теперь топором не вырубить из памяти. Волосы зашевелились. Никита невольно притормозил, но опомнился, двинулся дальше. Прислонившись к капоту, читал газету водитель, тот самый, мордатый, с важно оттопыренной губой. Он носил костюм, не из самых дорогих магазинов, и расстегнутую куртку с отброшенным капюшоном. Пассажир отсутствовал, видимо, ушел в магазин делать покупки. Водителю было плевать, что происходит вокруг, лениво просматривал газету. В глуши Европы эти люди чувствовали себя в полной безопасности. Никита доковылял до конца стоянки, ушел в сторону. Славная традиция в Европе – повсюду ставить лавочки. Он присел на край, оперся на трость. С выбранной позиции просматривалась задняя часть автомобиля и отдыхающий водитель. Этот парень мог и не иметь отношения к спецслужбам, использовался по найму. Но наметанный глаз засек характерную выпуклость с левой стороны груди. Это могла быть, конечно, фляжка или пакет с бутербродами. Ожидание не затянулось. Из магазина вышел пассажир с картонным пакетом, рослый, в светло-бежевом расстегнутом плаще. Мурашки побежали по коже. Это был Старчоу с собственной персоной. Годы снисходительно отнеслись к нацистскому преступнику, он выглядел моложаво и представительно. Офицерская выправка, пронзительный взгляд, гордый профиль. В коротких волосах серебрилась седина. Морщины и увядающая кожа намекали на возраст, но человек определенно следил за собой, соблюдал диету, возможно, посещал спортзал. «Так вот ты какой, северный олень», – пробормотал Никита. «Надо же», – сорвалось с языка, на него удивленно покосилась сидящая рядом дама в годах, в странной куртке и брюках, никак не гармонирующих с этой курткой. «Просим прощения, мадам, слово не воробей». Водитель свернул газету в трубочку, забрал у пассажира пакет. Оба сели в машину. Завелся двигатель, Пежо начал выбираться с парковки. Встал у выезда на дорогу, пропуская машины. Никита заспешил к Фиату с шашечками, машина назойливо напоминала отечественные Жигули. К сожалению, не итальянцы скопировали нашу марку, а совсем наоборот, из такси высаживался пассажир, такой же мужчина с тростью, даже чем-то похожий на загримированного майора. Водитель не стал удивляться, видимо, всякого повидал, любезно поздоровался. «Поедем, месье», — вежливо сказал Платов. «С парковки, направо». Парень с веснушчатой физиономией, помедлив, кивнул. Автомобиль со Старчиусом и водителем двигался по дороге. Когда такси оказалось на той же полосе, их разделяли две машины. Улица петляла, то влево, то вправо, но значительных ответвлений пока не было. Никита перехватил в зеркале озадаченный взгляд. Клиент не сообщил, куда ехать, это странно. Движение в этой части города было сравнительно плотным. В центральных туристических районах трафик ограничивался, автомобилисты выбирали объездные маршруты. Архитектура в этой части города была мрачноватой, тянулись серые здания, похожие на казармы, небольшие предприятия за заборами. Приближался перекресток, водитель бордового Пежо сместился к центру проезжей части и включил левый указатель поворота. «Куда едем, месье?» – задал резонный вопрос водитель. «Прямо, направо, налево, не могли бы вы назвать конечную точку маршрута?» «Бордовый Пежо впереди нас», — лаконично отозвался Никита. «Следуйте за ним». Водитель промолчал, нахмурился. «Клиент меньше всего походил на полицейского. Этот человек обидел мою дочь», — объяснил Платов. «Он вел себя неподобающе, нанес ей серьезную психологическую травму, и я хочу знать, где он живет». Водитель колебался, у него забегали глаза, загорелся зеленый свет. Пежо, дождавшись, пока проедет встречный транспорт, повернул налево. Таксист поехал прямо, пересек перекресток. «В чем дело?» – встревожился Платов. «Вы куда должны были ехать?» Водитель сместился к правой полосе, встал у бордюра за остановкой. «Прошу простить, месье, мне очень жаль, но я не полицейский и слежкой за людьми не занимаюсь, и вам не советую. Обратитесь в полицейский участок, он находится в соседнем квартале. Если хотите, могу до него довести». Щеки пылали. Теперь уже не догнать. Черт возьми, а ведь этот парень прав. Пусть по-своему, но все равно прав. Нельзя работать импульсивно, это пагубно, непрофессионально. Слежку заметит водитель, сам Старчоус, и тогда пиши пропало. Говорили же умные люди. Нельзя соваться на улицу Авиньяш, а он сунулся и мог все испортить. Никита выдавил виноватую улыбку. О, месье, вы совершенно правы, так делать нельзя. Я непременно обращусь в полицию и заявлю на обидчика моей дочери. Если позволите, я выйду здесь. Просто бесила эта назойливая европейская учтивость. Никита порылся в карманах, выудил какое-то количество мятых бельгийских франков, мелочь в сантимах, сунул таксисту. Тот лишнего не взял, отсчитал, сколько положено, остальное вернул. Никита покинул машину, двинулся по тротуару. Душила злость на самого себя. Ей-богу, начинает терять хватку. Словно кто-то свыше послал ему этого таксиста с предупреждением. Забыл, что главное в жизни – вовремя остановиться. Суммы, выданной на площади Дзержинского, вполне хватало на мелкие роскошества. Он снова поймал такси, вышел на улочке Беженю на задворках собственного меблированного дома. Начинало темнеть, загорались фонари. Улочка была опрятна, засажена зеленью. Прохожих в этот час было немного, и автомобилисты редко пользовались этой дорогой. Было 7 часов 25 минут, когда он дошел до будки таксофона, присел на скамью неподалеку. Будку заняли, трещала, как печатная машинка, девчонка лет 17 и с торчащими косичками. Рядом терпеливо позевывал ее молодой человек. Никита поглядывал на часы. Возникло сильное желание взять девчонку за косички, раскрутить и куда-нибудь выбросить. Это было плохо. Обычно таких мыслей он себе не позволял. У спутника болтушки лопнуло терпение, он стал усердно гримасничать. Девчушка спохватилась, закруглила беседу, и пара удалилась. Улица была пуста. Зазвонил телефон. Никита доковылял до будки, снял трубку. «Говорите, Шарль», — раздался голос Лукаса. «Можете не бояться, нас не слушают. Я звоню из аналогичного таксофона. Моя коллега рядом. Но лучше не называть вещи своими именами». Он слушал, все понимал. Номер «Пежо» бордового цвета Никита назвал, избегая привязки к произошедшим событиям. «Да, я вас понял», — невозмутимо ответствовал Лукас. «Вы поступили правильно, Шарль, остановились у черты. Не надо рисковать. Есть другие способы решить вопрос и обрести ясность. Вам вообще не стоило туда идти, но раз уж вы это сделали, завтра утром мы с коллегой наведем справки, есть каналы. Пока ничего не предпринимайте, выспитесь. Завтра после 2 часов дня позвоните в гостиницу». Лукас повесил трубку. Какое-то легкое беспокойство оседлало шею, когда он подошел к дому. В окнах горел свет. У соседки Габри на первом этаже работал телевизор. Звучал закадровый смех. Зрителю недвусмысленно подсказывали, на каком месте надо смеяться. Он вошел в подъезд, придерживая дверь, на цыпочках поднялся по лестнице. Общаться с доброжелательной соседкой не было охоты. Теперь закадровый смех доносился из-за двери. Он прокрался мимо, поднялся на свой этаж. Обрывок нити между дверью и косяком был на месте, посторонние в квартиру не заходили. Пусть паранойя, но лучше перестраховаться. По дому он тоже ходил осторожно, чтобы половицы не скрипели. Что у соседки в голове? Заявится еще раз в гости. Пирог в холодильнике ощутимо подсох, но питательных свойств не утратил. Никита стал жевать, задумчиво глядя в темное окно. Проходило беспокойство, но оставался небольшой дискомфорт. Стены, казалось, давили. Кто за ними проживал, он был без понятия. За кухонной стеной работал телевизор. Чем еще заняться обитателям меблированных комнат, большинство которых давно перешагнули порог старости? Он тоже включил телевизор, даже не интересуясь, что там показывают, явно не вечный зов, принял душ и лег в постель, оставив на лице грим. Поймал себя на мысли, что недурно бы помолиться перед сном. Глава 10. От госпиталя святого Иоанна майор пешком обрался до церкви Христа Спасителя, сделал остановку. Шедевр архитектуры приковывал взгляд. В небо устремлялась величавая остроконечная башня. Церковь действовала, люди приходили сюда не только утолить праздное любопытство. Римско-католический собор был построен в 13 веке, в честь воскрешения Христа и в память о епископе Донате Римском, небесном покровителе Брюгге. Стайками блуждали туристы, щелкали затворы фотоаппаратов. В желудке переваривались свиные ребрышки, которые он съел полчаса назад в уютном немецком заведении. В соседствующем переулке было малолюдно. Пугливо покосился турист в очках, выбравшийся из кирпичного закутка, быстро прошел мимо. Видимо, Поиски туалета закончились логичным образом. Телефонная будка пустовала. Никита набрал на память номер, попросил кого-нибудь из Дюбуа. Подошла Анна, минуту говорила какие-то глупости, называя его месье Лежевром. Никита даже не поддакивал. Очевидно, рядом с Анной находились посторонние. «Можно говорить», — сказала Анна. «Не все администраторы гостиниц, тактичные и понимающие люди. Итак, водитель машины с известным номером, некто Янис Ван Линквист, живет с пожилой матерью в пригороде, формально числится работником гаража на Рюгерпас. Гараж относится к одному из хозяйств городского самоуправления. Он может работать на спецслужбы, может быть сотрудником одного из частных охранных агентств, приставленным к объекту. Этот вопрос пока не проясняли. Подменяет ли кто-то Линквиста, тоже неизвестно. Есть мнение, что проще отследить водителя, чем сам объект, согласны. Находясь один, он вряд ли будет постоянно проверяться. Согласен, отозвался Платов. Пока не выяснили, откуда этот парень забирает клиента. Мой коллега в данный момент этим занимается. Позвоните позднее, скажем, через час. Мы постараемся что-нибудь выяснить. Да, месье Лежевр, этот срок поставки нас вполне устраивает, сменила тему абонентка. Надеюсь, с транспортными документами на этот раз все будет в порядке. Определенно, не все сотрудники гостиницы обладали чувством такта. Майор перезвонил через час с небольшим, еле выждал, сказывалась нервозность, ответил Лукас. На этот раз посторонние вблизи телефона не вились. Водитель забрал пассажиров в 8:15 утра из дома номер 14 по Рюдепас. Спасибо, дружище. Волнение усиливалось. Номер квартиры или апартаментов прилагается? Нет, это загородный дом в 8 минутах езды от Брюгге, западное направление. Территория огорожена, но просматривается. Водитель въехал внутрь, никто не препятствовал, явно не первый день так делает. Он знал код на воротах. Я могу навестить эти края, ну, Лукас смешался. Если не собираетесь ничего испортить, то можете. Надеюсь на ваш профессионализм и работу над ошибками. Территория не охраняется. Во-первых, много чести. Во-вторых, зачем? Это Европа, а не Бейрут. Людей не напасешься, чтобы всех обслуживать. Держу пари, что за 30 лет к нашему знакомому никто не проявлял интерес. Почему сейчас должно что-то измениться? В Москве другое дело, но оттуда он вовремя уехал. Допускаем, что эти люди настороже, но вряд ли это что-то маниакальное. Надеюсь, вы меня поняли. Остаемся на связи. В кондитерской на углу оживленных улиц Никита приобрел коробку с засахаренными восточными сладостями. Заведение держали люди арабской наружности, говорящие по-арабски. Видимо, арабы, хотя при чем тут, казалось бы, Бельгия. Покупателя поблагодарили, завернули конфеты в нарядную обертку, пожелали приятного аппетита. И чтобы ничего не слиплось, думал Никита, покидая кондитерскую. В этом городе, да, видно, и везде в Бельгии, часто попадались люди с востока. Он видел пару женщин, полностью упакованных в паранджу. Они покорно семенили за упитанным вальяжным усачом. Местные власти относились к данной публике доброжелательно, и законодательство преград не чинило. Но пока это было исключением, а не правилом. Никита постучался к старушке Габри. Соседка открыла и заулыбалась, обнаружив под носом восточные сладости. Со всем почтением, Габри, раскланился Никита. Примите этот скромный подарок. По-соседски, так сказать. К сожалению, не умею печь пироги с миндалем. А если бы и умел, все равно никогда бы не превзошел ваше мастерство. Ваш пирог был просто сказкой. Да вы льстец, хихикнула Габри. Спасибо, Шарль, обожаю восточную кухню и восточные десерты. Проходите, прошу вас. О, нет, большое спасибо, мягко, но решительно отказался Никита. Во-первых, я без приглашения, а во-вторых, устал, ноги не держат, хочу немного отдохнуть. Как хотите. Старушка пожала плечами и пошутила. Придется позвать другого кавалера. Господин Старчоус прибыл на Рюдепас незадолго до 7 вечера. В Бельгии, ставшей его домом, нацистского преступника, видимо, знали под другой фамилией, пока ее не выяснили. И вряд ли это имело большое значение. Наблюдение велось из подержанного Рено, стоявшего на парковке у автомастерской. Это было единственное заведение в округе. Машина подозрения не вызывала, рядом стояли аналогичные. Никита сидел сзади. За рулем расположилась Анна, скромная, немногословная. Она согласилась свозить майора на смотрины, понимала, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Участки небедных обитателей сего мира располагались на другой стороне дороги. Город остался на востоке, начиналась сельская местность. На юге горбатился мостик через речушку, к прибрежной зоне подступала дубовая рощица. С выбранной позиции можно было наблюдать за 3 участками. Владения Старчиуса были ближними. Участок размером с 0,5 гектара опоясывала решетчатая ограда. Газоны, плодовые деревья. Летом тут должно быть неплохо. Здесь и сейчас было неплохо, с поправкой на погодные условия. Жилой дом был стилизован под католическую часовню, размерами не поражал, но выглядел добротно. К крыльцу, прорезая лужайку, вела дорожка, вымощенная камнем. Слева беседка, справа каменная пристройка с узкими бойницами. Пыточная, подумал Никита, или склад вещей, которые жалко выбросить. Ворота открылись автоматически. Бордовый «Пежо» въехал на территорию, медленно осваивал подъездную дорожку. Машина встала недалеко от крыльца, хозяин в плаще покинул автомобиль, что-то бросив водителю. Ван Линквист легко развернулся, на этой площадке развернулся бы танк, покатил обратно. Снова автоматически разверзлись ворота. Старчиус размашистой походкой взбежал на крыльцо. За беседкой что-то бабахнуло. Никита вздрогнул. Взвился в небо сноп искр. Еще пару раз, расцвел цветок и сразу пропал. Домашний фейерверк, догадался Никита. Из-за беседки высунулась мужская физиономия, что-то прокричала. Старчиус нисколько не удивился. Он улыбался, снисходительно и с понятием. Распахнулась дверь, высыпали люди. Несколько взрослых, дети. Велась под ногами собака с лихо закрученным хвостом. Женщины обнимали фашистского выродка, мужчины пожимали руку, хлопали по плечу. Тянулся к дедушке малолетний карапуз. Старчиус схватил его на руки, подбросил. Ребенок залился счастливым смехом, вместе с ним, все остальные. Пожилая, статная женщина взяла Старчиуса под руку, чмокнула в щеку. Все это было как-то абсурдно, словно все они, нормальные люди. Впрочем, могли быть и нормальными, кроме одного. «О, у нашего друга день рождения», — заметила Анна. «Вся семья в сборе, дети, внуки, благоверная. Присоединимся к поздравлениям, товарищ майор, многие лета, все такое». «Охотно», — пробормотал Никита. «Мы даже знаем, что подарим». Картинка коробила, в ней все было неправильно. «Когнитивный диссонанс», — подсказала эрудиция. «Молодые особы были, предположительно, дочери». Мужчины, зятья, у хорошо сохранившейся супруги было приятное, славянского типа лицо. Интересно, знает о его подвигах, возник резонный вопрос. Возможно, что и нет. Старчиус несколько раз менял биографию. Все они жили в демократической Европе, исполненной терпимости, человеколюбия. Советский Союз был воплощением зла, так внушала пропаганда, и население этому верило. Люди, противостоящие советской экспансии, были национальными героями, а память о зверствах нацистов оказалась короткой. Родные и близкие решили устроить имениннику праздник. Мужчины притащили с заднего двора тяжелый мангал, установили на лужайке раскладной столик. Женщины принесли кастрюли, тарелки. Раскладывались шезлонги. Ребятня вереницей бегала за собакой, затем собака бегала за ребятней. Дымилась жаровня. Мужчины разминались слабыми напитками, оживленно общались. Дочки у Старчиуса выдались на славу. Грациозные, сексапильные. Загадочно улыбалась супруга, кутаясь в платок. Погода располагала к недолгим посиделкам на свежем воздухе. Мясо пожарили, унесли в дом. Люди потянулись под крышу. К ним неохотно присоединились дети с питомцем. Старчиус уходил последним. Взялся за дверную ручку, обернулся, посмотрел по сторонам. В лице появилось напряжение, глаза смотрели холодно, хищно. Он что-то чувствовал. У этого зверя была дьявольская интуиция. Не выявив опасности, Старчиус вошел в дом. «Идиллия», — процедила Анна. «Все такие ангелы, хоть сразу на небо. Все в порядке, товарищ майор». Она обернулась и пристально посмотрела в глаза Платову. Только сейчас Никита обнаружил, что у нее красивые глаза и сама она особо интересная. «Вы как-то замолчали, товарищ майор, или показалось, на предателя и убийцу не похож», — допустил Никита. «Но мы же знаем, что самые кровавые убийцы, душки и милейшие в общении люди, а также примерные семьянины. Людей в войну он убивал сотнями, многих, собственноручно. Готовил агентов для заброски в Советский Союз. Нанес стране такой ущерб, какой не нанесет и танковая армия. В сентябре принимал участие в устранении 2 советских граждан. третий чудом выжил. «Вы словно уговариваете меня», — усмехнулась Анна. «Я понятливая, Никита Васильевич. Глаза его видели, это же волк в овечьей шкуре. Еще посидим или поедем, вас заводят эти семейные ценности». Дни ползли, не сказать, что даром. Уточнялся график передвижения объекта, возможные маршруты следования. Их было всего два, по параллельным улицам. График практически не менялся, временные отрезки варьировались незначительно. К югу от Брюгге, за съездом с трассы, нашлось уединенное уютное местечко, заброшенный католический монастырь с капеллой. Исторической ценности этот комплекс не представлял, в архитектуре ничего выдающегося. Сооружения развалились, зарастали сорняками, зияли окна глазницы. Комплекс располагался в стороне от туристических маршрутов, и у властей до него не доходили руки. Попытки реставрации были, здание обнесли забором, натянули ленточки, завезли стройматериалы. Но что-то пошло не по плану, работы прекратились. Заросли травой бетономешалки и груды мешков с цементом. Под капеллой вскрылся запутанный подвал с двумя выходами на волю. О находке сообщил Лукас, и вся группа съездила на экскурсию. Местечко понравилось. Людей там не бывало в принципе. До ближайшего поселка, две версты, бездомные предпочитали комфортные городские условия. В Брюгге их никто не гонял, они попрошайничали, спали в парках на скамейках и никого не шокировали, разве что приезжих из Советского Союза. Считалось, что такие же люди могут жить как вздумается и обладают всеми правами. Теоретически в районе комплекса могли возникнуть посторонние. На этот случай у сообщников имелись полицейские удостоверения, почти настоящие, как туманно выразился Лукас. Темно-бордовый «Пежо» съехал с улицы Амистрад, где были раскрыты колодцы и проводились работы по устранению коммунальной аварии, свернул по временно выставленному знаку на прилегающую улицу. Об аварии узнали в последние моменты и этим воспользовались. Часть машин уходили влево, другие направлялись через вереницу проходных дворов. «Пежо» последовал по второму маршруту. За изгибами подворотен открывалась прямая дорога на Авиньяж. Скорости здесь были смешные, машины еле тащились. Городская изнанка была малопривлекательной. Мусорные контейнеры, засыхающие деревья, дорогу перебегали кошки. Подержанный «Фиат» подельников дожидался за соседним зданием. Вывести его из сумрака не составляло труда. Мужчина с полицейским удостоверением заступил дорогу. У него было озабоченное лицо. Он подавал знаки. «Остановитесь». Помедлив, водитель Ван Линквист подчинился. Идущая следом машина уперлась в задний бампер «Пежо». Женщина с аналогичным удостоверением в руке подавала знак «Объезжай». Водитель сообразил, сделал петлю. Других транспортных средств поблизости не было. Прихрамывая, подошел Никита. Служебный документ не показывал, откуда его взять. «Прошу простить, месье». Лукас наклонился к открывшемуся окну. Водитель нахмурился, сделал выразительное движение, освобождая левую подмышку. «Полицейское управление Брюгге», — убедительно вещал Лукас. «Старший инспектор Лежин, мы получили указание от СГРС-2 найти и сопровождать вашу машину. Обычно мы не следуем таким указаниям, эта служба выполняет свои задачи, а у нас — свои. Но сегодня оно продублировано лично начальником управления полиции господином Ван Бейкером. Просили передать, что на вашего пассажира может готовиться покушение или что-то в этом роде. Мы всего лишь выполняем приказы. Не могли бы вы оба пересесть в нашу машину? Она здесь, за углом. Мы свяжемся по рации с начальством, и оно решит, что делать. К сожалению, у СГРС не хватает ресурсов, и она обратилась к нам. Эй, что за чушь? Заворчал Ван Линквист. У него встревоженно забегали глаза. Подобная практика никогда не проводилась. Лукас терпеливо ждал, сделал сочувственную мину. Текли мгновения, в любую секунду могли объявиться посторонние. В данной ситуации была приемлема любая чушь, как верно подметил водитель. Линквисту всего лишь надлежало утратить контроль, и удар в сонную артерию погрузил бы в спячку. Лукас ждал удобного момента. Медленно подходил Платов. Что-то было не так, он перехватил озадаченный взгляд Анны. Водитель слишком долго принимал решение. Заворочился пассажир на заднем сиденье. Он сидел, нахохлившись, с поднятым воротом плаща, в шляпе, уткнувшись подбородком в намотанный вокруг горла шарф. На пассажира полицейские практически не смотрели. Лукас продолжал что-то вещать, Анна ждала сигнала, чтобы запрыгнуть на заднее сиденье и нейтрализовать пассажира. Последний выбрался из своего кокона, стал вращать головой. Задние стекла были затемнены, но не настолько, чтобы не заметить очевидное. Удавка сдавила горло, надо было срочно спасать ситуацию. Лукас уже был готов нанести удар. «Все в порядке, просим прощения за беспокойство». Он уже научился делать дребезжащий голос. «Ситуация нормализовалась, господа, вы можете ехать. Я только что получил сигнал по рации. Боюсь, произошло недоразумение, но оно уже разрешилось». Застыл Лукас, сглотнул, каким-то колючим взглядом уставился на коллегу. «Что вы несете, товарищ майор?» «Анна, кажется, поняла». Тень пробежала по ее лицу. «Можете ехать, господа, благодарим за понимание», добавил Никита, «специально для тех, кто на бронепоезде. Коллеги, нас ждут у больницы Святого Марка, там возникла ситуация, требующая разрешения. Срочно туда выдвигаемся». Водитель расслабился, но что-то продолжало беспокоить. Лукас отступил от машины, учтиво кивнул. «Так и быть, проезжайте». Анна улыбнулась водителю, возможно, помогло. Пассажир опять застыл. «Пежо» рывком дернулся с места, покатил по маршруту и вскоре выехал из арки. Мимо протащился серый фургон без опознавательных знаков. Сердце защемило, но вроде отлегло, автомобиль не стал останавливаться. «Быстро уходим», прошипел Никита, «туда, на улицу. Машина пусть остается, потом заберете, если все разрешится». Он первым двинулся прочь, остальные, следом. «Майор, вы что творите?» прошипел Лукас. «Этот тип был уже у нас в руках. Лукас, охотно верю, что вы профи, но сегодня точно нет. На заднем сиденье находился не Старчоус. Подменили его, понимаете? И наше счастье, если выберемся из этого дерьма». «Лукас, это действительно был не Старчоус», подала голос Анна. «Уж мы с Шарлем насмотрелись на него. Да он же, не мог поверить Лукас. Вы оба что, белены объелись?» «Тот же тип лица», стал терпеливо объяснять Никита, «та же комплекция, похожая одежда, но это не Старчоус, просто похожий на него человек. Они что-то почувствовали или мы прокололись. Горячо надеюсь, что это не засада. Так, выходим на улицу, квартал идем вместе, только умоляю, коллеги, не крутите головами. Дальше разделяемся, я прямо, вы, направо. Черт, эти парни нас где-то срисовали». «Да нет, дружище Шарль, это тебя срисовали», брюзжал Лукас. «А вы поспорьте», хмыкнула Анна. «Глядишь и найдете крайнего». «Хорошо, через квартал разделимся. Если все обойдется, звоните в гостиницу, Никита Васильевич. Если в течение 3 часов не будет звонка, мы начинаем сматывать удочки. Если мы не отзовемся, вы сматываете удочки. Ну, удачи нам». За подворотней повернули направо, к больнице Святого Марка. Молоточки стучали в голове. Все это было скверно. Где прокололись? Что вынудило спецслужбы подсадить двойника? Даже если обойдется, Старчиуса уже не взять. Придется прорываться сквозь плотную охрану. На улице все было мирно, никто не набрасывался. Ползли машины, звучала разноязычная речь. Мерцал в туманной дымке шпиль готического храма на другой стороне дороги. Троица деловито шагала по тротуару. Опыт пребывания в шкуре местных полицейских не удался. На углу расстались. Никита бросил несколько слов, словно инструктируя подчиненных, они свернули в переулок. Никита захромал дальше. Больше всего на свете хотелось выбросить эту клюку и перейти на бег. Что-то неприятное скребло под лопаткой. Это могло ничего и не значить. Впереди загорелся зеленый глаз светофора, он миновал очередной перекресток, присел на лавочку передохнуть. Жжение в спине пропало, но с манией преследования все оставалось в порядке. Он закурил, стараясь не смотреть по сторонам, созерцал лепнину на фасаде здания напротив. Улица за перекрестком расширилась, стало больше магазинов, баров. Город с населением в 100 тысяч занимал обширную территорию, без карты в нем можно было блуждать неделями. Передохнув, он двинулся дальше, теперь уже помедленнее. Тянулась длинная витрина магазина промышленных товаров. Продавались пылесосы, магнитофоны, множество других необходимых в жизни вещей. Все продавалось свободно, без давки, без ругани, без отмечаний на ладошке своей очереди. Внимание привлек диковинный видеомагнитофон, призванный отменить зависимость людей от телевещания. Никита застыл у витрины. Классический прием. Он увидел свой хвост. Тот, не стесняясь, сокращал дистанцию, находился в 20 метрах, и поэтому Никита заметил его отображение в витрине. Невзрачный, в дешевой куртке и мешковатых штанах, голова приплюснута, как у тыквы, усы, шарф. На таком даже взгляд не задержится. Шпик остановился, отступил к ограждению между тротуаром и проезжей частью, как-то мечтательно уставился в небо. Вроде один, просто шпик, будет следить, но не задерживать. Избавиться от хвоста нужно было как можно быстрее. Никита стал двигаться дальше, прошел еще квартал. Отчаянно хотелось обернуться. Второй классический прием. Завязать шнурок, злоупотреблять нельзя. Что у коллег, тоже оказались под наблюдением. Эх, горе профессионалы. Он сделал остановку у лотка газетчика, стал перелистывать цветной еженедельник, включил боковое зрение. Слежка сохранялась. Филер приблизился почти вплотную, снова размечтался. Этот тип прилип как банный лист. Продолжалось движение. По курсу показался универмаг, сравнительно небольшой, хотя и в несколько этажей. Рябила назойливая реклама, порочное явление, от которого Советский Союз был надежно защищен. Никита поднялся на крыльцо, вошел внутрь. Шпик наверняка тащился следом. По просторному фойе блуждали люди. Час неурочный, посетителей было немного. С потолка свисали указатели, названия торговых секций, туалеты, медпункт. Никита вскарабкался по лестнице, держась за перила, шумно отдуваясь. Кого он сегодня изображал? Комиссара полиции, не желающего уходить на пенсию. Коридоры на втором этаже разбегались. Он отправился по указателям, вошел в мужской туалет. У писсуара находился лишь один посетитель универмага. Никита заперся в кабинке, застыл, прислушиваясь. Шпик за ним не пошел, хоть за это низкий поклон. Никита облегченно выдохнул. Значит, этот парень остался в коридоре, ждет. Да и правильно, куда можно деться из этого заведения с единственным выходом. Человек у писсуара закончил свои дела, вымыл руки и удалился. Хлопнула дверь, никто не вошел. Никита начал лихорадочно разоблачаться. Права оказалась Анна, посоветовав надеть куртку-перевертыш. Мало ли что может случиться. С лицевой стороны она была серой, неморкой. Вывернул наизнанку. Подклад оказался ярко-канареечный, безвкусный, резал глаз. И не подклад вовсе, а вторая куртка, если надоест ходить в первой. До чего не додумаются буржуины проклятые, лишь бы извлечь прибыль. Он натянул на себя верхнюю одежду, застегнулся, стащил с головы кепку, затолкал в карман. Из другого кармана извлек тонкую вязаную шапочку, натянул на затылок, сунул в карман очки, усы, тонкие пленки, уродующее лицо. Филер пока не нервничал, ждал. Посетители в туалет не заходили. Никита вышел из кабинки, завертелся. В нише в дальнем углу обнаружил коллекцию швабр, прислоненных к стене. Пристроил за ними тросточку, чтобы не бросалось в глаза, глянул в зеркало. Ничего себе модник, да вы прямо попугай, товарищ майор. Насвистывая под нос простенькую мелодию из репертуара группы Beatles, вышел из заведения. Переделанный текст песни отдавался в голове. Дело было в Ливерпуле, и не было монет. Три гитары и ударник создали квартет. Шпик опирался о стену, спиной и пяткой. Ей-богу, как проститутка из бриллиантовой руки. Напрягся, когда отворилась дверь, и снова поскушнел. Тень недовольства пробежала по лицу. Никита равнодушно мазнул по нему взглядом, зашагал по коридору. Сколько этот крендель еще тут простоит? Минуты 3-4, потом зайдет внутрь, пройдется по кабинкам, побьется в запертое окно. Возможно, найдет тросточку за швабрами. Молодой человек в наряде канареечного цвета обязательно вспомнится. Это было очень нехорошо, прямо-таки скверно. Теперь еще и тросточку придется покупать.